Глава 4. Пространство Ксай. Ярус 2. Команда 2. Локация Скелетон Кост. И снова из пены морской. На ногах грешник удержался с превеликим трудом, при столь жесткой высадке обязан был упасть, сам не понял, как устоял. Кукловоды на этот раз закинули его в прибой, разбивающийся о песчаный берег. И прибой внушительный, океанический, способный даже большой лодке неприятности доставить. Повезло, что грешник оказался там, где волны уже теряли напор, бессильно пенились, сталкивались с водой, стекающей с пляжа назад в родную обитель. Вспомнился один из комментариев под фотографией на личной странице. Как там сказал циник с номером? «Афродита, вышедшая из пены морской». Да, что-то в этом роде. И этот комментатор еще не видел нынешнюю картинку. Здесь, в отличие от первого яруса, пены просто завались. Грешник выбрался с трудом. Вода так и норовила увлечь в море. Песка набились полные ботинки, а они, между прочим, не такие уж и низкие. Но чистить обувь не стал. Неразумно избавляться от лишней тяжести на открытом месте. Абсолютно лысый берег протягивался на километры в обе стороны полосой великолепного пляжа с чистейшим песком. Ни деревца, ни кустика. Лишь редкие побеги чахлой травы, растущие в стороны, а не вверх. И везде, куда ни глянь, над морем вздымается все тот же песок. Барханы в десятки метров высотой сплошной вереницей нависают над пляжем. Местами они почти достигают воды, где поднимаются прибоем при рекордных волнах, но обычно отстают от уреза шагов на 100, а то и больше. Именно у их подножия где-то проглядывает незрачная растительность. Грешник сжал цепочку амулет и торопливо огляделся. Задержал на миг взгляд на большом плавнике, что промелькнул среди волн, после чего со всех ног метнулся к ложбинке между двух пробивающихся к морю барханов. Укрытие так себе, но лучше такое, чем оставаться на голом пляже. Присев, еще раз огляделся, снял рюкзак, раскрыл, вытащил бейсболку, приобретенную в Кубе. Предмет системный, если верить описаниям, дает повышенную защиту от перегрева. При таком солнцепеке и полном отсутствии тени – вещь первой необходимости. Еще раз оглядевшись, снова не заметил никого и ничего. Несмотря на то, что пляж с амулетом можно просмотреть на километры, ни одного участника не видать. А это странно. Ведь по разным прикидкам, на первом ярусе погонный километр берега делился минимум на троих. В других подсчетах до десятка и больше доходило. Возможно, распределение неравномерное, да и некоторых закидывало на удалении до пары сотен метров от воды. Поэтому соседей удавалось разглядеть далеко не всегда. Но тут-то видимость идеальная. Спрятаться негде. Разве что где-то за барханами народ оказался, во что верится слабо. Его что, высадили в одиночку на столь обширном пространстве побережья? И за что такая роскошь? Или просто забросили чуть позже, чем основную массу? Если так, другие участники смогли успеть забраться на барханы, следовательно, придется контролировать и это направление. А посматривать туда неудобно, потому что именно оттуда светит невыносимо ослепительное солнце. Похоже, на этот раз забросило на мыс. Но только не на южную оконечность, а куда-то сбоку. Не может солнце севера бить по глазам. Подавил желание забраться на ближайшую вершину бархана. С этим торопиться не надо. Сейчас следует другим заняться. И грешник взялся за телефон. Второй ярус лестницы испытания. Сложнее, чем первый, но гораздо перспективнее для тех, кто стремится к развитию. Значительно увеличенный по протяженности и времени ярус, во многих местах кишащий агрессивными и мирными противниками, сражаясь с которыми вы при желании сможете подняться до высот, позволяющих выжить на более сложных ярусах. Минимальный рекомендованный уровень для прохождения – 10. Рекомендованный уровень для упрощенного прохождения – 18. Рекомендованный уровень для комфортного прохождения – 27. Рекомендации учитывают гармоничное развитие всех показателей. Но учтите, учитываются лишь среднестатистические ситуации, поэтому даже при полностью развитых показателях 27 уровня вы останетесь уязвимыми при столкновениях с самыми опасными обитателями второго яруса. Особенности яруса. Климатические зоны – субтропическая, тропическая, субэкваториальная, экваториальная, сложное, непредсказуемое смешение, местами усугубленное значительной, высотной поясностью. Морское побережье ровное и сильно изрезанное. Саванны, пустыни, полупустыни, тропические леса, холмы, невысокие горы, высокие горы, озерные системы и одиночные озера. Незначительные и обширные речные долины, большие и малые реки, сложные дельты. Частично деактивированное население, малочисленные, неравномерно расположенные населенные пункты, обычно незначительные по площади и количеству жителей, часто заброшенные. Температура от близкой к комфортной до значительно повышенной. Основные антагонисты. Колонизаторы и рабовладельцы, агрессивные переселенцы, культ проклятых, случайные твари. Возможные антагонисты. Случайные существа, активное население, участники испытания. Дежурные советы для Яруса. Не увлекайтесь охотой бездумно, хищников привлекает часто проливаемая кровь. Следите за гигиеной, своевременно обрабатывайте раны. Развивайтесь всеми силами, этот ярус чуть сложнее для прохождения, зато почти идеальный для тех, кто стремится к развитию. Времени для того, чтобы насладиться им и неспешно дойти до выхода, у вас будет более чем достаточно. Отдыхайте от торопливой суеты первого яруса. Развивайтесь спокойно. Основная цель. Добраться до выхода со второго яруса лестницы испытания. Второстепенная цель. Гармоничное развитие личности. Заявить о себе. Доступные подсказки. Весьма значительное усложнение старта на локации огромной площади. За это вам полагается увеличенный коэффициент на 2,5 для основных трофеев и одна немногословная подсказка в произвольной форме, независимая от вашей воли и доступная в любой момент времени. На вас сделали ставку до старта испытания. Награда при достижении основной цели. Полное восстановление организма, баллы, количество соответствует скорости и эффективности прохождения яруса. Контейнер с ценным содержимым, либо несколько контейнеров. Допуск на третий ярус, допуск на персональную стартовую площадку, идеальные монеты испытания, доступ к премиальному магазину, доступ к обменному центру. Награда за второстепенную цель не предусмотрена, за исключением выдающихся случаев. Внимание! На любых условно безопасных участках стартового яруса можно получать доступ к функционалу развития через опции браслета. Это не награда, это особый способ раскрытия вашего потенциала, без которого прохождение испытания невозможно. Помните, мы заботимся о вас, мы волнуемся за вас, мы желаем вам всяческих успехов. Также на втором ярусе активирован бонусный шанс получения всевозможных трофеев на 1,5 к базовому шансу для всех участников испытания. Спешите обогатиться, в будущем это может вас выручить. Внимание! Не теряйте ваше устройство. Выход с яруса без него приведет к обнулению заработанных на ярусе баллов и кармы. Прочитав стартовую информацию, грешник покосился на браслет. Тот вел обратный отсчет, только стартовал не на 15 днях, а на 49. Текст также говорил про увеличенное время прохождения, да и ярус по размерам тоже подрос, если верить описанию. Возможно, именно по этой причине не видно других участников. Их просто разбросали вдали друг от дружки, протяженность здешней береговой полосы позволяет не тесниться. Список противников чуть больше, чем на первом ярусе, и почти такой же непонятный. В одном можно не сомневаться. Убивать придется много. Эта забава кукловодов создана не для противников насилия. Грешник снова забрался в рюкзак, похвалив себя за предусмотрительность. Не пожалел баллов, чтобы прихватить из магазина запас воды. Увы, стоила она на стартовой площадке столько, что в самых пафосных аэропортах жаднейших стран продавцы наглели на порядок меньше. Но спасибо первому ярусу остатков заработанного хватало на несколько кубометров. Грешно экономить на жизненно важном. Снова покосился на телефон. Увы, базовые функции связи для мяса не изменились, а за расширенные изволь доплачивать баллы. И чем больше хочешь возможностей общения, тем сумасшедшие цены. Самые дорогие пакеты даже грешник позволить себе не может, несмотря на высочайшие позиции в топе. Пришлось раскошелиться на трафик средней паршивости. А это только 2 непродолжительных звонка и 6 не слишком длинных сообщений в сутки. Еще раз осмотревшись, вызвал Рыську. У нее возможности куда меньше, вряд ли может позволить себе пообщаться голосом. Та ответила почти в тот же миг, будто ждала. «Грешник, привет. Я поняла твое сообщение на своей страничке. Извини, боялась тебе написать подробнее. Нельзя, чтобы другие догадались, о чем ты намекал. Да я и сама понимала, что надо готовиться нормально». «Привет, Рыся. Так ты что, фигуру накачала? Сколько от груди жмешь? 100? 120?» 200, блин. Ты где?» «Скелетон Кост». «Это что такое?» «Без понятия». «А как оно хоть выглядит?» «Да так, скучновато. Похоже на берег пустыни. Везде сплошной песок, барханы, деревьев нет. Но есть чуток чахлой травы. Но я еще сильно не осматривался. А ты где? Какая-то лабита. Аналогичный вопрос. А что это? Еще не знаю. Я сразу в кусты забежала, сижу пока тут. С тобой разговариваю. О, да у тебя кусты есть. Ага, и даже деревья. Богато живешь. А то я тут повеситься собрался, а не на чем. Грешник, не шути, так это не смешно. Тут дальше холмы какие-то, поляны с высокой травой, большущие деревья с плоскими верхушками. И очень жарко. Прям очень липкая какая-то жара. И мух много. Укусила одна за шею. Больно так. Ты там поосторожнее. Детоксикаторы есть? Ага, есть несколько. Я купила двойной набор инъекций для браслета. Кучу баллов потратила. Может, зря? Да не, правильно сделала. Я тоже купил. Мало ли куда встрянем, но сама знаешь, с этим надо поаккуратнее. Грешник, а ты хоть примерно не представляешь, в какой ты стороне от меня? Рыся, да откуда я такое знать могу? В телефоне даже направления на тебя нет. Чистое поле, только кусок моря и несколько барханов. И не представляю, как без инструментов точно определить широту и долготу. Да, я понимаю. Погрустнела девушка. Извини за глупый вопрос. Не расстраивайся, думаю, мы обязательно пересечемся. Если даже не получится здесь, так на следующем ярусе. Ладно, время заканчивается. Ты это, напиши Тарку. Может, он рядом с тобой. Или его люди поблизости. Хотя стой, не трать связь. Я сам напишу про тебя. Давай, Рыся, удачи тебе. И тебе, Гре. Разговор отрубило на полуслове. Лимит по времени строгий, ни мгновения не добавили. Жадины. Телефон завибрировал. Звука не было, грешник его первым делом отключил. Вызов от старого знакомого, которому как раз собирался позвонить. Поднес телефон к уху. «Привет, Тарк. Как высадился?» «Как самый красивый красавчик. Я ведь не с помойки родом. Я человек высокой касты. Для меня особый сервис». Шутливо самодовольно ответил Тарк и серьезным тоном добавил. «Рад, что ты тогда выкарабкался. Совсем с тобой плохо было. Волновался за тебя, пока не увидел твое фото. Тоже красавчик, особенно сзади». «Давай-давай, поиздевайся и ты», – буркнул грешник. «Извини, дружище, тут промолчать невозможно. Ты сейчас где вообще?» «Не знаю, где я, но это называется скелетон-кост». «И как оно выглядит?» «Да как тебе сказать? В целом, похоже на задницу мумии. Песок да барханы. Растительности, считай, вообще нет. Ничего живого не видать. Даже чайки не летают. Хотя нет, вон вдали мелькнула одна. Или нет? Не пойму, может, показалось. В общем, не повезло мне, я ведь не в высокой касте. Угнетают меня, в пустыню загнали, попрали гражданские права». «Спрошу у наших, может, кто-то рядом с тобой высадился», — заявил Тарк. «Ты лучше за Рысью спроси. Она в какой-то лабите. Говорит, там холмы, трава высокая, деревья плоские и мухи кусаются. Без понятия, где это». «Я спрошу и за нее, и за тебя», — пообещал Тарк. «Если что-то будет, сразу отпишусь. До связи, мне еще народу звонить и звонить». «Давай, звони. Уж у тебя, угнетателя, звонков много должны выделить по лимиту». Попытавшись добавить в голос театральные слезы, сказал грешник. «Вот и завидую, мясо бесправное», — важно ответил Тарк. «Ладно, все, удачи, дружище. Мы еще и здесь любители поохотиться накажем. Вот увидишь». Грешник хотел было заявить, что против охотников на зверей ничего не имеет, но Тарк уже отключился. Спрятал телефон в разгрузку, в очередной раз огляделся. По-прежнему никого и ничего. Все тот же прибой да песок. Чайка больше не показывается, наверное, и правда привиделась. Так что скудная колючая травка у подножия барханов – единственный признак жизни. Пожалуй, пора подробнее знакомиться с местностью и придумать, как перебираться в другие края. Этот берег грешнику не нравился. Бархан оказался не таким уж высоким. Может, 30 метров над уровнем пляжа, может, 40. Вряд ли больше. Однако восхождение отняло немало времени. Подъем затяжной, чересчур сухой песок и слишком сильно припекает солнце. Хотелось остановиться, стащить рюкзак, достать бутылку, отхлебнуть. Но припасы приходится экономить, ведь неизвестно, где здесь можно пополнить запасы воды. Жизненный опыт и предчувствие хором подсказывали, что в таком месте с ее источниками все плохо. Поднявшись наконец на вершину, грешник выпрямился, уставился на север. и не удивился тому, что увидел. Барханы, барханы и барханы. До горизонта нет ничего, кроме песка. Да уж, насчет воды подозрения оправдываются. Взялся за цепочку, начал сжимать с разной силой, вглядываясь вдаль. При этом зрение отдалялось, расплывалось то, что находится в двух шагах. Но, на счастье, ветер задувал не сильно, потому звук осыпающегося поблизости песка грешник расслышал. Оторвал руку от амулета, повернул голову и чуть не заорал, чувствуя, что сердце не просто проваливается в пятки, оно устремилось куда-то ниже. Гораздо ниже. У каждого человека есть свои слабости. И грешник не исключение. Например, крупные насекомые вызывают у него отвращение. Даже заурядная саранча, прилетевшая на руку, способна испортить настроение минут на пять, несмотря на безобидность. Если же приходится иметь дело с чем-то экзотическим, кусачим и тем более ядовитым, портится оно сильнее и надолго. Глядя, как в нескольких шагах из песка с неспешной уверенностью в своих силах выбирается скорпион размером с матерую овчарку, грешник осознал, что настроение у него испорчено на всю оставшуюся жизнь. Но даже столкнувшись с явлением, хуже которого не придумаешь, паниковать не стал. Поспешно прикинул расклады, отмел желание схватиться за лук. Неизвестно, насколько эффективны стрелы против кошмарной твари, а дистанция минимальная. Вряд ли ему предстоит много попыток. Да и кто знает, насколько прыткий этот монстр. Если накинется быстро, в руках желательно держать серьезный аргумент, то есть надо брать что-то убойное, но при этом годное и для атаки, и для защиты. Потянулся к поясу, распахнул расхлябанно болтающуюся на нем сумку, оттянул посильнее край, ухватился за рукоять, торопливо перебирая руками, вытащил гуань. Хорошо, что еще на пляже не поленился повозиться с местилищем, заранее активировав режим извлечения именно этого предмета. Не очень-то удобно ходить с расстегнутым замком, но терять содержимое здесь негде, и в случае необходимости можно оперативно воспользоваться содержимым без возни с телефоном. И вот грешник уже с серьезным древковым оружием в руках. Стоит уверенно, но на большее его не хватает. Увы, ноги подводят. Категорически отказываются сближаться с омерзительным созданием, которое просто не должно существовать, не имеет права. Но не могут существа такого размера обитать в современной атмосфере. По этой причине времена гигантских членистоногих остались в далеком прошлом. Но вот по этой твари не скажешь, что ей трудно дышать. Для ископаемого она двигается весьма бодро. Проклятые кукловоды, законы биологии для них не писаны. Видя, что тварь почти выбралась на поверхность, грешник нашел наконец себе силы, поддался вперед, замахиваясь. Скорпион было отпрянул, но зад его все еще находился в песке, и вырвать его не получилось. Тошнотворно шелестя хитином, гад дернулся в сторону, тщетно пытаясь уклониться от лезвия, опускающегося после широченного замаха. Удар вышел сильнейшим и точным. Острый металл с хрустом прорубил край головы и зарылся в песок. Скорпион зашелестел еще громче, задергался, разбрасывая из раны омерзительные ошметки. Неимоверным усилием вырвался, наконец, тут же врезал хвостом. Да только мало того, что мимо, даже не в ту сторону. Похоже, ему очень нехорошо. Пострадал нешуточно. Предлагать твари йод и пластырь грешник, разумеется, не стал. Вместо этого добавил еще раз с такой же силой, перерубив пару передних лап слева, затем ловким взмахом отсек хвост, чтобы не размахивал жалом, яда в котором должно быть на стадо мамонтов хватит. Искалеченный скорпион попытался убежать, но подвела нарушившаяся координация и отсутствие пары лап. Завалился на бок, забился неуклюже, снова хлестнул обрубком хвоста, подняв облако песка. А грешник в азарте боя, позабыв про все свои фобии, торопливо обошел тварь сбоку, стоя в сантиметрах от щелкающей клешни, хладнокровно примерился и рубанул еще раз сочленение пластин. Удар. Лезвие снова зарывается в песок. А голова твари отлетает от неистово бьющегося тела. Краем глаза увидел, как на желтом фоне появилось оранжевое пятно. Контейнер выпал. Значит, схватке конец, несмотря на то, что тварь активно шевелится. Оглянувшись, увидел, что песок шевелится еще в одном месте, шагах в 30, чуть ниже по склону. Мелькают громадные клешни, торопливо устраивая проход для тела. И чуть левее просматривается подозрительное движение, выдавая пробуждение очередной твари. Да что тут за лежбище? Они что, от дневного зноя так прячутся? Почему в одном месте? Им медом здесь намазано, что ли? Да тут даже намека на еду нет. Как такие громадные гады способны прокормиться на голом песке? Кукловодов подобные вопросы не интересовали. Сколько нужно тварей, столько и будет. До затопления яруса как-нибудь дотянут среди голого песка, питаясь участниками-неудачниками. Грешник разглядел, как еще в паре мест начинается нехорошее шевеление. Воткнул гуань в песок, стащил с плеча лук, наложил на тетиву охотничью стрелу, дождался, когда скорпион почти выберется. Дистанция всего ничего, целился в место, казавшееся уязвимым. И ведь попал вроде. Но выстрела срикошетила, будто от стальной плиты, и улетела далеко в пустыню. Это как? Ведь гуань разделал первого скорпиона с легкостью. Рубя его, грешник почти не ощущал сопротивления плоти. Только морщился годливо, когда под лезвием трещал хитин и разлетались ошметки. Стрела должна прошивать их так же легко, как шило прошивает кусок свиного жира. Вытащил бронебойную. Выждал, когда скорпион выберется полностью и бросится вверх по склону прямиком на человека. Надо сказать, как быстро они двигаются. Да, чертовски быстро. С исследованиями пора завязывать. Выстрел. Громкий треск, и стрела зарывается в голову на треть древка. Скорпион припал на брюхо, забил лапами, разбрасывая песок. Но все без толку, ползти не получалось. Но контейнер не выпал, значит, эту тварь сбрасывать со щитов пока нельзя. Однако и заниматься ею некогда, на подходе еще одна гадина. А чуть дальше парочка вот-вот выберется. Да сколько же их? Откуда такая орава посреди пустыни? Учудишь что, брачный период с массовыми игрищами? Куда вы меня забросили, сволочи? Сам не заметив, что заговорил слух, пробормотал грешник с ужасом и омерзением, проведя взглядом по пустыне. Ведь куда ни глянь, там и сям шевелился песок. Десятки ужаснейших тварей торопились выбраться на поверхность. Достаточно ли у него стрел? Учитывая то, что охотничий хитин пробивают слабо, может и не хватить. Если такое случится, что дальше делать? Гуанем отмахиваться. Но это хорошо работает лишь против единичной твари. Возможно, парочку спокойно потянет. Однако уже тройка способна задать жару, добраться клешнями и жалами. И нет сомнений, что яд громадных скорпионов способен прикончить в секунды. Если собьют все щиты, не успеешь даже потянуться за детоксикатором. Разве что попробовать в море отступить, спрятаться в прибое, встать там, где он ослаблен и уже не сбивает с ног. Но что будет, если соленая вода скорпионов не испугает? Да ничего хорошего не будет.